— Ничего подобного, — мрачно соврал я. — Нас обоих наняли для решения такой жутко засекреченной работы, что мы и маршрута толком не знаем, но сумма гонорара соответствующая. — Кто наниматель? — быстро уточнила она. — Эльфы! — Тьфу, дрянь какая! — Я так и знала, что вы во что-то вляпаетесь. Как можно доверять эльфам, малыш? Они же считают себя пупом земли и презирают всех остальных, что людей, что архов, что гномов. Мы для них лишь грязь под ногтями. — Не преувеличивай. Тот же Эландер спасал тебе жизнь в пещере Гролля, который как раз и был заколдованным эльфом-ренегатом. — Ты чё на меня взъелась-то? — искренне удивился я. Покрасневшая Сун резко закрыла рот, шумно выдохнула и потрабанила пальчиками по столешнице. Негостеприимные гномы мигом поделились с ней пивом. Наемница благодарно приняла кружку и, встав, тихо прошептала: — Дурак! А я скучала по тебе. — Скучала! И обзывается! Я еще более насупился. Настроение катастрофически скатывалось в сторону беспросветного уныния. Сун ушла к столику, где шумно болтали маг и юный граф. Родственники сочувственно качнули мне сизыми носами, но, видимо, пиво было для них важнее проблем моего внутреннего состояния. — Оно, по идее, меня должно волновать мало. Я же арх, существо крупное, реликтовое, обладающее большой физической силой и традиционно неторопливыми мозгами. Если всем так удобно, то кто я такой, чтоб переделывать мир? В конце концов, рычать и тупить не так уж сложно, но унизительно. Я встал и направился к выходу. — Ты куда? — не отрываясь от задушевных бесед, вскинул бровку Эшли. — Гррр! — Понятно. — Проведать нашего эльфийского друга. Не простудись там. Накинь шарфик. К ночи холодает. Я практически нежно закрыл за собою дверь, потому что, если б я дал волю чувствам, то захлопнул бы ее так, чтобы разлетелись бы косяки. Уже выходя во двор, я едва не сбил пузом трактирщика, спешащего в обеденную залу с очередными кувшинами пива и вина. По-моему, он даже буркнул мне вслед что-то не особо почтительное по поводу того, что потается тот всякий под ногами. В иной ситуации я бы его утопил в его же пиве. Но сейчас настроение было непонятное. С одной стороны, хотелось все громить, разносить и рушить, а с другой меня переполняла абсолютно нелогичная любовь ко всему на свете. К этому заведению, к моим друзьям, моим врагам, к ночи, природе, звездному небу над головой. И все это лишь потому, что в мой мир снова вернулась Сун, которая меня стопроцентно не любит, потому что я дурак, хоть она по мне и скучала. То есть из ее сиюминутного обращения ко мне реальность вокруг обретает новые краски. Я читал, что такое любовь. Один раз. Когда дедушка учил меня грамоте, то единственная книжка, которую он смог где-то добыть, оказалась растрепанным женским романом «Служанка и ее герцогиня». Там почти не было картинок. Не хватало третьей страницы. Но мой детский ум жадно впитывал незнакомые образы, аромат страсти, огонь пылающих сердец, кровь и боль разлуки, привкус ревности и незабываемую атмосферу высокой поэзии слов. Тупым и гробом меня делает лишь окружающая общественность, а я сам сейчас был готов по-братски обнять любого. Гррррр! Запоздало вырвалось у меня, когда темная фигура, скользнув из-под забора, встала передо мной, пытаясь что-то спросить.